Глава 95. Бринстон вошел в домашний кабинет Минца, незаметно осматриваясь. Он был здесь впервые. «Праздновали удачную операцию в Лирме?» – бесцветным тоном поинтересовался Минц. «Нет, сэр, просто так. К тому же все прошло не слишком гладко». «Провалились, так и говорите». Бринстон возражать не стал. Во-первых, перечить советнику было небезопасно. А во-вторых, тот был прав. В долине случился провал. Но, похоже, его посреди ночи вытащили из бара не из-за этого. «Я вызвал вас не из-за того провала в долине», будто услышав мысли Бринстома, сказал Минц. «А из-за более серьезного, нового». «Я чё-то не знаю». «Не знаете», – подтвердил Минц и вздохнул. Бринстом ждал. «Хочу лишний раз напомнить, что хотя вы и имеете в организации чрезвычайно высокий уровень допуска, я повторяю, чрезвычайный, однако то, что я вам сейчас сообщу, выходит даже за пределы вашего допуска». Минц сделал паузу и многозначительно посмотрел на начальника службы безопасности. «Я понимаю всю ответственность, сэр». «Хорошо. Итак, союзные нам силы организовали орбитальный удар по известному вам объекту. Однако этот удар оказался неточным, потому что за 4 с небольшим часа до этого противник перенес пару маяков на другие места». Бринстом даже распрямился, позабыв про неприятные ощущения после ночного кутежа. Он примерно представлял, во что обошлась эта услуга союзных сил. Однако дороже этого стоят подобные связи, которые невозможно купить. «Вы полагаете, сэр, что кто-то сумел предупредить противника? Этих двоих военнослужащих из гарнизона форта?» «Двоих военнослужащих!» – выдавил Минц и скривился. «Вы всерьез полагаете, что мы ведем войну с 2 солдатами, Бринстом?» «Но других-то мы там не нашли, сэр. Все это информация из местных источников, многократно проверенная». «Двое тоже могут сделать очень многое, Бринстом, если им на блюдечке выкладывает информацию, например, ИСБ». Бринстом задумался. С одной стороны, было маловероятно, чтобы ИСБ ставила на каких-то 2 солдат в фактически заброшенном форте. А с другой, как они смогли так быстро отреагировать на угрозу? Смысл в словах Минца был. «С чего я должен начать, сэр?» «А сами как думаете?» «Нужно начинать с наших угодий, и прежде всего...» «Техническая экспертиза всей аппаратуры, которую вы использовали». «Согласен». «Дополнительная проверка всей рабочей смены охраны». «Да, это тоже необходимо. И вот что, Бринстом, действуйте пожестче. Нам нужно получить сведения об источнике утечек как можно быстрее. Я даю вам все необходимые полномочия». «Я понял, сэр. Разрешите приступать?» «Приступайте». «И последний вопрос, сэр». «Спрашивайте». «А может так оказаться, что протекло не у нас?» «А у кого же?» Невольно вырвалось у советника, и он тотчас прикусил язык. Ну да, это тоже следовало иметь в виду. Но ему очень не хотелось думать в этом направлении. «Пока копайте у нас, Бринстом, а потом будем решать, что делать дальше. Поезжайте в штаб-квартиру, а я дам распоряжение охране, чтобы у вас был допуск к аппаратуре». Бринстом ушел, и Минц остался в домашнем кабинете один. Ему еще предстояло сделать неприятный доклад секретарю Генерального совета. Разговаривал он с ним нечасто, и всякий раз ощущал себя при этом каким-то ничтожным червяком перед хищником, стоявшим во главе пищевой цепочки. Поговаривали, но очень осторожно, что секретарь из захватчиков. Теоретически этого не могло быть, но Минц знал, насколько практика опережает любую теорию. Ведь теоретически он и сам был аборигеном здешней традиционной популяции и выглядел соответствующим образом. Однако на самом деле являлся Драккином. Отставив саморазрушительные эмоции, Минц по памяти набрал номер из 50 знаков, не беспокоясь ни о каком временном поясе, поскольку секретарь всегда был на месте и никогда не говорил сонным голосом. Возможно, таковы все захватчики. Как им спать в космическом вакууме? «Наверняка придумали способ быстро восстанавливаться», начал фантазировать Минц и пожалел, что неделю назад выбросил подарок какого-то варвара из биологического клуба, где Минц, отрабатывая свою легенду преподавателя биологии, читал иногда лекции. Подарок – литровая бутылка с соответствующим содержимым, которая прошла проверку в лаборатории охраны. В резюме было написано, что ядов не обнаружено, но употребление не рекомендовано. А как хорошо было бы сейчас принять дозу, чтобы чувствовать себя независимым варваром, а не каким-то там червяком. Но бутылки не было, и Минц вынужден был столкнуться с жестокой реальностью напрямую.